Глава вторая. В мою жизнь ворвалась 29-я осень. Море и курсы давно остались позади. Я искал как можно больше клиентов для новых квартир, пытался использовать блокнот описания, рассматривал шикарные комнаты-студии для Соньки. Мы с ней не виделись. В моем кошельке всегда лежал номер ее телефона, записанный на листке. Я хотел позвонить, но обещание было превыше всего. Мне попадались хорошие варианты, но за МКАДом. Или средненькие студии и комнаты в Москве, но за слишком большие деньги. Я пил много кофе и много курил. Продолжал свои поиски. Вычитывал все больше интересных и ненужных фактов. Скучал по голубым глазам, зная, что они где-то в Москве. Блуждают или, может, уже нашли богатенького папика и качают из него деньги. Представлять Соньку с кем-то другим я не хотел. В начале октября я позвонил ей. Мои руки были слишком взволнованными, поэтому пальцы еле попадали на нужные числа. Этот звонок был для меня всем, для моих коллег – работой. Я должен был разговаривать с ней, как с обычной клиенткой, которой нужно показать квартиру. Но едва услышал ее голос в трубке. «А вы знаете, что жители Стокгольма встают в очередь на аренду жилья с 18 лет, так как ждать освободившуюся жилплощадь необходимо примерно 7-10 лет. «Лёша, неужели это ты?» Она обрадовалась моему звонку. «Я нашёл», — самоуверенно сказал я. «Давай встретимся. Где тебе удобно?» Подпирая телефон ухом, я записал адрес. Её сладкий голос манил меня. Она щебетала мне в трубку, заставляла улыбаться своим приятным смехом и нисколько не жалела на меня своих чар. После разговора я быстренько набил свой кейс и был таков. Моим коллегам оставалось только посмотреть мне вслед, как я убегаю из офиса с огромной надеждой в глазах. Я спешил не опоздать, чтобы увидеть девушку в зеленом платье, как она сказала, в белый горошек. По дороге дождь обмочил мои деловые брюки и растрепал черные волосы. Теперь я выглядел небрежно, когда шел к входной двери ресторана. В моей руке увидал, растрепанный толпой из метро, букет разноцветных гербер. На кейсе обнаружились пятна от луж, но я не придал этому значения. Так и залетел в ресторан. Увидел Соньку за столиком по центру. В ту же минуту сел рядом с ней. Хотел поцеловать. На сей раз Сонька играла другую роль. Делала вид, что мы не знакомы. Протянула мне ладонь для рукопожатия. Я удивился. Осмотрелся по сторонам. Но все равно официально пожал ей руку. Пришлось сесть напротив нее. А когда она заговорила деловым тоном, обращаясь ко мне по имени и отчеству, я все понял. В Москве Сонька имела другой статус – светская львица или девушка, которая дорого обходится. Я был недостоин сидеть рядом, особенно в этом ресторане, на который у меня не было денег. Сонька знатно рассердилась, узнав, что я на мели. Заказала себе только чай с лимоном. Как мне казалось, его должны были подать на золотом блюдечке, а пить следовало в сопровождении оркестра за такую-то сумму. Сонька недовольно на меня щурилась. «Не позорь меня!» — шикнула она. Мы ехали в такси. Моя спина взмокла от набежавшего километража. Думал, хватит ли мне финансов, чтобы расплатиться с таксистом. Ведь я честный потребитель метро. А Сонька продолжала играть роль богатой особы, которой случайно достался неудачливый риэлтор. Я сидел спереди, но отлично видел в зеркало ее глаза на заднем. Она метала ярость и недовольство. Будто от меня несло нищетой, если таковая имела запах. Сонька вежливо, но немного свысока, общалась с таксистом, принимая его за слугу. Я тоже числился в этом списке, но ничего не мог сделать. Любил ее. А она пьянила меня своим дыханием, особенно когда находилась так близко. «Здесь отличное место», — заявила Сонька, присев на кухонную тумбочку. Она притянула меня за галстук к себе и обняла ногами. Я был в замешательстве. Мы так и не досмотрели комнатку-студию, не согласовали аренду с хозяином, а Сонька уже лежала на столе и стонала под моим напором. Я знал, для чего она это делает. С того дня я должен был платить за ее проживание здесь. Родители удивились, когда я внезапно переехал на съемную квартиру. Мною правила любовь. Та самая, с голубыми глазами и рыжей копной волос, с охапкой платьев и стучащими каблуками по паркету, с разгульной жизнью вне дома и домашним вязаным свитером на балконе. Я решился быть с ней. С утра Сонька любила поваляться в постели. Я готовил ей завтрак. Бывало так, что возвращался с работы, а ее кофе стоял нетронутым на столе. Я старательно не спрашивал про ее интриги, и Сонька с благодарностью позволяла мне прикасаться к своим губам. Когда-то возвращалась домой рано, когда-то под утро. Волокла за собой туфли, ступая по кафелю ногами, обтянутыми в тонкий капрон. Или ложилась рядом со мной перед наступавшими сумерками и рассказывала о мерзавце, который схитрил. Он сказал, что у меня красивый голос, что готов продвигать меня. Но у тебя и правда красивый голос. Сонька меня не слушала. Ничего, я знаю, как на него повлиять. Завтра позвоню Лизе, он за все ответит. Сонька говорила о тех самых подругах, срисованных точь-в-точь с нее. Такие же авантюристки или аферистки, ищущие богачей, мстящие и безжалостные, обладающие нужными связями и раскованными манерами. Так обидчик Соньки вскоре остался без штанов, без жены и без привилегий на будущее. Временами я искренне радовался, что не являюсь толстосумом. Насколько бы паршиво я себя чувствовал, зная, что любят не меня, а только мои деньги. Что ко мне чувствовала Сонька, оставалось загадкой. Я был ее квартирантом по оплате жилья и терпеливым слушателем, иногда сексуальным партнером, но чаще другом, с которым можно было посидеть на балконе и не притворяться, будто запах сигарет – это что-то из ряда вон выходящее. «Я люблю тебя», – однажды заявил я, пребывая слегка навеселе. «Я знаю», – только и ответила она, потом задумавшись. «Лёш, найди машину, а?» «Не понял, какую машину и зачем?» «Большую, с кожаным салоном». Дальше я уже не слушал. Передо мной сидела в темноте рыжая девушка. Она теребила в руке локон своих волос. Ее глаза сверкали, а губы шевелились в такт словам. Сонька хотела, чтобы я доказал свою любовь. Иначе как это назвать? Не помню, как согласился. Зато отлично помню, как суетился всю следующую неделю в поисках той самой большой машины с кожаным салоном. Но это было далеко не все. Да, машина оказалась первой в ее списке. Я нашел деньги, арендовал Кадиллак и вечером того же дня заехал во двор к ее подружкам. Мне было запрещено опускать стекло, высовываться наружу и все в том же духе. Главное правило – оставаться для всех инкогнито, приехавшим за Сонькой. Она гостила у подруг. Позже я увидел ее на пороге среди уже знакомых мне девушек. Последней, с кем обнималась и целовала в щеку Сонька, была Лиза. После рыжая бестия прошлась от бедра до задней дверцы машины, величественно села и захлопнула ее за собой. Для Соньки этот жест значил многое, для меня – понты. Ее девицы долго пялились на выезжавший со двора Кадиллак. И следовало ли говорить о том, как по возвращении домой рыжая малышка оседлала меня? Через неделю Сонька попросила платье. Своим невозмутимым пальчиком указала на самое роскошное в одном из бутиков, куда я обычно не ногой. Я долго размышлял за сигаретой, как бы его достать. Упрашивал Соньку не издеваться надо мной. Я ведь и так плачу за студию. Неужели среди твоих поклонников никто не может подарить тебе это платье? Но ты тоже можешь это сделать, правда ведь? Хлопала голубыми глазами Сонька. Я его украл. Не сразу. 3 дня ходил мимо того бутика. Изучал местность, где расположены камеры наблюдения, чем занимается продавец-консультант и в какие часы. Выкроил для себя подходящее время, просто зашел внутрь, сдернул платье с вешалки и убежал. Господи, как колотилось мое сердце! Пробежав всего-то пару кварталов, я присел на корточки, почувствовал, как у меня трясутся коленки, начал выплевывать легкие. Нечто похожее я испытывал, когда плыл к последнему буйку. И меня осенило. Сонька проделывала со мной один и тот же трюк, раз за разом. Она отдавала мне команды, а после их успешного выполнения порционно награждала. Угощала меня своим пряным телом, позволяла называть любимой девушкой, которую я наконец-то заслужил. Я плюхнул то платье на кровать, прямо в Сонькины ноги. Был слишком ошеломлен своим открытием. Сгорбившись, сидел на краю постели и смотрел в пол. Высказал девушке все как есть. Я специально посмотрел на нее, чтобы увидеть испуг. Но она не боялась. Прильнула к моей спине и обняла мой торс, уткнувшись лицом в плечо. «Как ты сказал? Украл? Для меня?» Снова спросила она. Сонька забралась руками под мою рубашку, стала покусывать своими зубами мочку моего уха. Я забыл о том, что буквально пару часов назад вынес дорогое платье из бутика и что меня, возможно, разыскивает полиция. Нужно знать, сколько бы раз я ни говорил себе остановиться, снова продолжал это делать. Творить безрассудные вещи для Соньки. Я крал для нее цветы, брал ключи у коллег, от дорогущих квартир, мол, показать жилье клиентам, а на деле насладиться Сонькиным телом где-нибудь на балконе с панорамным видом на вечернюю Москву. Пел ей серенады на крышах многоэтажек. А она смотрела снизу вместе с остальными, считавшими меня сумасшедшим. Таскался с ее покупками и сумками, чуть ли не в зубах, потому что в руках места не оставалось. Случайно увиденный ее знакомыми, я автоматически превращался в прислугу, а Сонька — в холодную королеву, управлявшую мной. Лисицына не переставала удивлять контрастами, меняя свои социальные маски по сотни раз на дню. Но мне по душе была ее домашняя маска, та, где рыжая девушка целует меня в щеку, меня, возвращающегося с работы, где лисичка перестает хитрить и начинает рассказывать о своей самой младшей сестре, которой не хватает игрушек, где Сонька идет по комнате с мокрыми волосами после душа, абсолютно голая, и обнимает меня. Или та Сонька, находящаяся здесь и сейчас, переставшая на миг мечтать о звездах, которые так далеко. У Соньки было много полезных мужчин. Я обнаружил это случайно, когда у меня разболелся зуб. Всю ночь ворочался сбоку на бок, не давал ей уснуть. На следующий день она отправила меня в престижную стоматологию, объявив старшим братом. Тихонов стал Лисицыным, но продолжал вести себя иначе. Я смотрел на сюсюкавших со мной медсестер, на их чересчур широкую улыбку. Понимал, что все не по-настоящему. Спонсором моего здорового зуба стал заведующий стоматологией. Управляющий рестораном угощал Соньку дорогим красным вином за счет заведения. Владелец цветочного не переставал дарить букеты случайно мимо проходившей рыжей особе. Шофер одного влиятельного господина частенько подвозил Соньку по нужным ей адресам. Известный юрист разрулил ситуацию, когда я не смог заплатить по счетам вовремя. И так было во всем. Соньку всюду преследовали мужчины. У нее была собрана своя собственная коллекция на все случаи жизни. Каждый из тех мужчин мечтал о Соньке. Но для нее они были не те. Столько знакомых богачей и ни одного продюсера, отвечающего за шоу-бизнес. «Выходит, я единственный риэлтор в твоей коллекции?» Мне стало смешно. «Единственный и неповторимый», — подмигнула она. «Я тоже был нужен. Может быть, подобрался чуть ближе к ней, чем остальные?» Сонька не позволяла целовать себя хозяину ночного клуба. Не была стиснута в объятиях боссом туристической фирмы. Она держала их рядом, но на дистанции. Звала, когда потребуется. А я продолжал быть при них братцем Лисицыным. К их удивлению, с черными волосами. Почти привык к постоянному присутствию конкурентов. Начал стыдиться своей мелкой и невзрачной зарплаты. Переживал, что Сонька потеряет ко мне интерес и уйдет. Но это было слишком предсказуемо.